Как себя вести, если ты видишь, что родители ведут себя не свято? Можно ли делать им замечания? Думаю, что замечания можно делать, а упрекать, осуждать родителей не можно, не нужно этого делать. Думаю, что можно попытаться в спокойной обстановке поговорить, побеседовать. Если думаю, что можно просто пригласить в дом служителя, подойти и попросить: брат, посетите наш дом. Даже вот так одной фразой, всего не рассказывая. Вот. Ну, думаю, что можно сделать замечание. Когда дети начинают обвинять родителей, упрекать их, этого делать не нужно, это будет неправильно. Объясните, пожалуйста, подробнее, за какие грехи в церкви отлучают, за какие на замечания ставят. Друзья, такой список в братстве не существует. Есть грехи, за которые одного человека могут взять на замечание, а другого отлучить. Здесь очень много факторов. Вот, поведение согрешившего. Другие факторы – есть обстоятельства, смягчающие вину или отягчающие вину. Конечно, за грехи блуда отлучают у нас в братстве. Вот. Но каждый случай церковь рассматривает индивидуально. И бывает, друзья, даже так, что в разных церквах решение может быть разное. И не потому, что там, ну, не понимают Слово Божие. Ну, разный подход бывает, где-то строже, где-то наоборот, очень лояльно. Это бывает не всегда правильно. Друзья, бывают такие ситуации, что я вот сказал, за блуд отлучают, но бывают такие случаи падения, когда блуда не было, а все виды половых извращений были. Надо только отлучать. Только отлучать. За грехи против заповеди целомудрия. Бывает, если грехи тяжкие, мерзкие, служители церкви не говорят, что конкретно человек сделал. Мы советуем, чтобы сам согрешивший человек сказал церкви: братья и сестры, я достоин отлучения, я вел греховную жизнь, отлучите меня. Но служители должны церкви объявить, в какой сфере были грехи. Или против заповеди целомудрия. Но если просто блуд, обычно я считаю, что надо говорить, что да, был блуд или прелюбодеяние. Большие подробности не нужны. Есть такие грехи, когда можно, церковь ограничивается замечанием. Друзья, при исповедании вот иногда спрашивают: а вы не расскажете никому? Если это грехи до покаяния были, или исповедуется не член церкви. Уже брат Александр Николаевич говорил, что служители эти грехи не выносят, не открывают. Но если член церкви исповедует грех тяжкий, за который должно отлучать, обычно мы человеку говорим, что этот грех должен быть наказан. Ты должен понести наказание. А составить целый перечень, друзья, нельзя. Это невозможно. Друзья, считаю, что если у нас в братстве принято решение по вопросу компьютеров, по вопросу интернета, если члены церкви все равно зарегистрированы в социальных сетях, после увещания личного, я считаю, что должны работать церковные меры, методы воспитания. Даже за это можно увещевать, а потом брать на замечание. Члены церкви там не должны состоять. Вообще никто не должен. Но с членов церкви, с нечленов мы не можем ничего взыскать. А члены церкви, они должны нести ответственность за свое поведение, за свою жизнь, потому что члены церкви. Объясните, пожалуйста, какие книги можно читать и какие... И какой вред в христианских романах? Братья и сестры, у меня большое как бы желание, пожелание к вам. Подружитесь с Библией. Подружитесь с Библией. Все вот эти христианские, в кавычках, романы, там ничего христианского нету. Когда даже по линии нашего братства была брошюра распространена «Где ты, Салли?» Читали вы такую? Читали. Я когда ее прочитал, сказал так. Я много книг прочитал про войну Великую Отечественную, а эту книгу прочитал еще раз, будучи служителем. Ничего там христианского нету, кроме нескольких упоминаний о Боге. Весьма печально. Друзья, полюбите Слово Божие. Вот я с братьями, когда мы беседовали, говорил, и всем скажу, сестры, если вы столько времени читали Библию, сколько сидите за компьютерами, по много часов в сутки, 2-3 часа, это практически каждый день, многие проводят. Если бы вы столько читали Слово Божие, друзья, я говорил, братья, вы бы сегодня все были докторами богословия. Полюбите, друзья, начните читать Библию по плану. Если вы будете читать в день по 3 главы, вы за год прочитаете Библию. У многих сомнения в истинности пути, в истинности вероисповедания, потому что очень слабо знаете Библию, мало ее читаете. Но за компьютером сидеть есть время, ночами. Я сказал, друзья, по минимуму, а многие там просто ночами пропадают. Вот так начните читать Слово Божие. Мне понравилось, у нас вот был брат Саша Орлов с Луганска, вы его знаете, я думаю. Он сейчас ответственный за ансамбль Пушкова. И вот у нас он делился Словом Божьим. Он говорит, я вот так полюбил Слово Божье и начал читать его по ночам. Мама просыпается, сынок, уже 4 часа утра, ложись спать, тебе же утром вставать, идти на учебу. Говорит, а мне так хочется читать Слово Божье. Я думаю, друзья, много ли среди нас таких? Думаю, что эти романы, друзья, они не для нас. Не пропускайте через себя всю эту грязь. Нет никакой нужды ради какого-то зернышка перелопатить целую кучу мекины, через себя пропустить. Оно того не стоит. Молодежь, поднимите руку, кто прочитал от начала до конца книжечку для молодежи «Упражняйся в благочестии». Вот вам результат. Где-то 1/5 часть присутствующих. 1/5, это приблизительно. А вы романы читаете, друзья. Многие сейчас из членов молодежи не читают молодежную страничку «Вестники истины». Брошюры, я скажу, были годы гонений, не было таких книжечек. Не было. Мы читали «Счастье потерянной жизни» на синьке отпечатанную. Не хватало. Если книга попадала, давали на 2-3 суток, ночами напролет старались прочитать и отдать дальше. Сейчас столько духовной пищи, вы ей не питаетесь. А на это тянет все постороннее. У нас в церкви некоторые сестры одеваются и делает прическу не как прилично святым. При этом выполняет очень ответственное служение. Служители называют их хорошими сестрами. Где истина? Друзья, истина не у пресвитера и не у председателя совета церквей. Истина во Христе. Запомните это раз и навсегда. И церковь – столб и утверждение истины. Вот. Если такое явление имеет место, друзья, возьмите себе за правило. Вот если вы для себя решили, что вот это мне неприемлемо, я этого делать никогда не буду, не судите других. Кто-то до этого не дорос еще. В церкви люди с разным духовным состоянием, духовным уровнем. Есть младенцы, есть плотские, есть духовные. Вот. Есть малодушные, есть люди разные, всякого народа под небесами, с разным духовным состоянием. Поэтому, если Бог над вами трудился, и вы для себя взяли какое-то правило, знаете, ну, по максимуму ходить в послушании перед Богом, не осуждайте тех, кто так не живет. Вот. И я скажу, друзья, что печально, если имеет явление. Молитесь за таких друзей. Может быть, Господь окажет милость, они увидят себя. Может, Бог по вашим молитвам побудит руководство церкви провести очищение в церкви. И может, при очищении вскроются все эти явления, и Господь поправит положение. Бог по вашим молитвам может сделать очень много, а осуждать не надо других. И если человек что-то делает, а потом других осуждает, что другие так не поступают, чаще всего это бывает духовная гордость, друзья. Духовная гордость, которая приведет к падению человека.